Тогда у меня и в помине не было таких связей и защиты, как теперь. Но мне было все равно. Я приготовился к вечной ссылке на рудники, поскольку винил в смерти Аделины прежде всего себя. Однако мне повезло. Оказывается, не только я поспешил отомстить мерзавцу за Аделину. Самуэль вряд ли понял, что вонзил нож в уже мертвое тело. Слишком был потрясен обрушившимся на него горем. Затем он закрыл комнату от посторонних, похоронил дочь и заколотил дом, после чего навсегда уехал. В тех краях люди суеверны. К моей удаче за 10 лет так и не нашлось смельчака, решившего ради выгоды обыскать дом с привидениями. Себастьян замолчал. В отражении зеркала я видела, как он кусал губы, уставившись невидимым взглядом куда-то вдаль. И неожиданно мое сердце болезненно дрогнуло при виде этой картины. Что скрывать? Мне не нравился мой новый начальник. Раздражала его наглость, самоуверенность, но более всего его поведение. Порой мне хотелось надавать ему хлестких пощечин, показывая, что с девушкой из приличной семьи так нельзя обращаться. И однажды я свое желание исполнила. Правда, Себастьяна это не особо смутило, лишь позабавило. Но сейчас мне было его по-настоящему жалко. Я еще никогда и ни у кого не видела такой глухой, отчаянной тоски, которая плескалась в его глазах невыплаканными слезами. «Вы не могли знать, что задумал Николас?» Кашлянув, тихо проговорила я, пытаясь хоть как-то утешить его. «Так в чем же ваша вина?» «В том, что я не вернул ее». Себастьян обернулся ко мне, тяжело оперся рукой о подоконник, словно опасался, что ноги откажутся служить ему, и медленно продолжил, вколачивая слова в воздух между нами. «Беатрикс, я испугался. Однажды я спас Аделину из мира мертвых. Она умудрилась где-то подцепить черную лихорадку. Ты ведь знаешь, эту дрянь до сих пор не научились лечить магией. Да что там, целители никак не поймут, как же именно передается эта болезнь. Из всей семьи она может поразить лишь одного и не тронуть других. Но этот один будет обречен умереть в страшных мучениях, в буквальном смысле сгнив заживо. Говорят, это своеобразное испытание богов, которое они не спосылают особо отличившимся смертным. А я более чем уверен, что это проклятие. Изысканный и в то же время жесточайший способ убийства на расстоянии, при котором почти невозможно отыскать виновных. Видимо, кому-то настолько не нравилось семейство Криас, что он вымолил у Альтиса столь страшную кару. И в этом не было ничего удивительного. Нейн Винсент в те времена, несмотря на почтенный возраст, оставался весьма могущественным некромантом. А у этой братьи всегда врагов хватает. Смерть горячо любимой внучки у него на руках от столь мерзкой болезни послужила бы для него наихудшим наказанием. И это горе он унес бы с собой в могилу. Я поднял все свои связи, стараясь разыскать того, кто мог бы пойти на договор с богом мертвых, чтобы наказать давнего врага. Но у меня было слишком мало времени. Да и ниточка оборвалась в самый неудачный момент. В общем, не суть. У заболевшей Аделины оставалось всего 2 дня. «Не найдя заказчика преступления, вы решили поговорить с исполнителем?» – понятливо спросила я, когда Себастьян сделал долгую паузу после длинной тирады. «Так сказать, зайти с другой стороны, верно?» «Да». Тот медленно кивнул. «Я вызвал Альтиса, и мне пришлось пойти на сделку ради жизни Аделины». «Какую же?» Себастьян молчал так долго, что я думала, будто он проигнорирует мой вопрос. Поэтому не сумела сдержать испуганного вскрика, когда вдруг он качнулся ко мне, и неожиданно оказалось, что я почти упираюсь носом в его грудь. Настолько близко мы стоим друг к другу. При всем желании я была не в состоянии объяснить, как такое произошло. Движения Себастьяна слились в одну размытую тень. Столь быстро он преодолел разделяющее нас расстояние. Почему-то вспомнились слова Нейна Винсона о том, что Себастьян давно и прочно 2 ногами стоит в сумеречном мире. Интересно, Не это ли служит объяснением его столь удивительных и зачастую пугающих способностей? Помнишь наш разговор в кабинете Его Величества короля Альберта? Тем временем сухо спросил Себастьян, придерживая меня одной рукой и тем самым не давая улизнуть в сторонку. «Еще бы!» – пробормотала я, прежде всего подумав, что Себастьян намекает на наш поцелуй, произошедший после той злополучной аудиенции, и гадая, успею ли выплеснуть вино ему в лицо, если он вздумает приняться за старое. «Тогда я сказал, что буду вынужден убить тебя, если когда-нибудь ты узнаешь про мой давнишний позор». Себастьян, словно прочитав мои мысли, отнял у меня бокал и легко откинул его в сторону. Тот покатился по светлому, пушистому и наверняка очень дорогому ковру, оставляя за собой кроваво-красный след пролитого вина. Однако Себастьян не обратил на это ни малейшего внимания, продолжая смотреть на меня с непонятной требовательностью во взгляде. «Я помню», — сипло проговорила я, борясь с неожиданным спазмом волнения и страха в горле. «Что это значит?» Себастьян положил и вторую руку мне на талию, не позволяя отстраниться. Правда, меньше всего это напоминало объятия. Я почему-то была уверена, что при особом желании он способен переломить мне позвоночник, просто взять и чуть сильнее сжать пальцы. И сейчас раздумывает, стоит ли так поступить. Однако после нескольких томительных секунд ожидания Себастьян чуть ослабил хватку. Наклонился и прошептал, глядя мне в глаза. «Беатрикс, в данный момент ты являешься, пожалуй, единственным человеком в Итарии, который знает о моем прошлом так много. И сейчас я собираюсь рассказать тебе свою самую большую тайну. Ты понимаешь, чем тебе это грозит?» «Да я не настаиваю!» – принялась я отнекиваться, с ужасом осознав, что если он продолжит откровенничать, то мне точно не видать спокойной жизни. «Я ведь такая болтушка, мне ни в коем разе нельзя доверять никакие секреты, поэтому я ничего не желаю знать по поводу вашего договора с Альтисом». И прикусила себе язык, заметив, каким обжигающе холодным огнем вспыхнули глаза Себастьяна от моей последней фразы. «Поздно, Беатрикс». Он сочувственно покачал головой. «Я уже сказал тебе достаточно, чтобы в одиночку достроить картину произошедшего. В принципе, только что ты это доказала». «Я обо всем забуду», – горячо заверила я, чувствуя, как мое многострадальное сердце гулко бьется где-то в пятках. «Честно-пречестно». «Ну...» о надежде когда-нибудь воссоединиться со своей семьей за пределами Итарии в любом случае можешь забыть. Себастьян лишь усмехнулся, и я окончательно сникла, осознав, что мне вряд ли удастся его разжалобить. «Но ты и так, по-моему, не отличаешься особой любовью к путешествиям. А в Арилье будешь под моим постоянным присмотром. И это опять-таки уже входило в мои планы по отношению к твоему будущему». «Не надо!» – взвыла я, прочитав в этих холодных словах окончательный приговор своей спокойной жизни без его надоедливых визитов и прочего непрошенного участия. «Ты верно поняла насчет договора с Альтисом», – продолжил тем временем Себастьян, проигнорировав мою отчаянную просьбу оставить меня в счастливом неведении насчет его прошлого. «Мы заключили сделку. Он промолчал насчет того, кто наслал на Аделину черную лихорадку, сославшись, так сказать, на деловую репутацию, но любезно пообещал мне вернуть возлюбленную. Более того, даровал еще два желания с простым условием. После их выполнения я превращусь в его верного слугу». «То есть?» – поинтересовалась я, невольно смирившись с тем, что самое страшное уже произошло, и теперь мне при всем желании не забыть это проклятое признание. «Какая может быть роль у слуги бога мертвых?» Себастьян слабо усмехнулся. «Не всегда имеет смысл ждать справедливого возмездия после смерти. Иногда стоит его поторопить и переселить особо надоедливого грешника в мир мертвых как можно скорее. В общем, Альтис предложил мне стать его карающим мечом. Посланником смерти, так сказать. И это произойдет, как только он выполнит мое третье желание. «Вот как?» – протянула я, напряженно морща лоб. Услышанное пока никак не желало быть принятым и осознанным. «Я не имею ни малейшего понятия, останусь ли после этого человеком». Себастьян наконец-то отпустил меня из своей хватки и сделал шаг назад, правда, при этом продолжая с явным интересом следить за моей реакцией на его откровение. «По вполне понятным причинам я желаю получить ответ на столь животрепещущий вопрос как можно позже. Поэтому, когда зашла речь о повторном спасении Аделины, я отступил. Однажды я вырвал ее из рук смерти, а она отблагодарила меня предательством и свадьбой с каким-то самозванцем. Я не хотел повторения давней истории. Навсегда запомни, Беатрикс, предательство – та единственная вещь, которую я не прощаю. Никогда и никому». Меня невольно передернуло от того ледяного тона, каким были сказаны эти слова. Нет, Себастьян не угрожал, он просто предупреждал, и я верила, что он уничтожит меня, не моргнув и глазом, если когда-нибудь я выдам его секреты. «Да я вроде и так не собиралась», – смущенно забормотала я, не зная, куда деваться от изучающего взгляда собеседника. «Надеюсь», – сухо обронил он, – «иначе как бы мне не было больно и неприятно, но…» И Себастьян многозначительно чиркнул в воздухе ребром ладони, словно показывая, как перерезает кому-то горло. Я гулко сглотнула, осторожно пытаясь успокоить себя мысленно, что на самом деле нахожусь в этот момент за сотню миль отсюда. Пожалуй, я с куда большим удовольствием пообщалась бы с сотней злобных призраков, чем с одним разозленным Себастьяном. «Ты можешь рассказать Седрику, как именно погибла Аделина?» Себастьян, убедившись, что его угроза произвела на меня должный эффект, довольно ухмыльнулся и, наконец-то, переключился на другую тему. «Но я запрещаю тебе даже ненароком упоминать про мою сделку с Богом мертвых. Я знаю, что ты уже заикалась о ней своим товарищам. Учти, если это повторится, я вырву тебе язык. Ясно?» Я кивнула. Уверена, если бы я сейчас постаралась что-нибудь сказать, то в итоге раздалось бы лишь сиплое хрипение. Слишком страшно мне было. «Меня в данной истории интересует лишь одно – узнать, какая сволочь отправила мне кольцо Аделины». Себастьян нервно хрустнул длинными пальцами. «И чем скорее это произойдет, тем будет лучше для всех вас. Намекни Седрику, что при удачном разрешении дела он еще на шаг приблизится ко второму сословию». «И как же мне это сделать?» – пробурчала я. «Вообще-то я бы не хотела, чтобы он знал про наше тесное общение». «Придумай что-нибудь». Себастьян пожал плечами. «Ты ведь гадалка, поэтому искусство обмана должно быть у тебя в крови. Скажи, что тебя посетило видение, или же сошлись на карты. В общем, не мне тебя учить». Я насупилась, уловив в тоне Себастьяна насмешку по поводу моей профессии. Опять повторяется та же история. Значит, как узнать мнение богов, так позовем на помощь Трикс и ее карты, а как признать ее заслуги так фигушки, мол, стечение обстоятельств помогло. Обидно ведь. «Что насчет Николаса?» – хмуро полюбопытствовала я. «Мне позволено рассказать, что это вы его убили?» «Нет». Жестко рубанул Себастьян. «Не думаю, что тайна его смерти имеет какое-либо отношение к происходящему сейчас. Насколько я помню, Николас был проходимцем. Ни семьи, ни друзей, ни родных. Вряд ли кто-нибудь решил отомстить мне за его смерть. И уж тем более странно, что этот загадочный некто ждал бы 10 лет для этого». Я не согласна покачала головой. «Ох, на месте Себастьяна я бы не была столь категоричной. Профессия гадалки прежде всего означает умение слушать. И уж поверьте, за свою, пусть и недолгую, но вполне успешную практику я узнала достаточно самых причудливых семейных тайн. Поэтому я бы не удивилась, если бы оказалось, что за всем происходящим стоит, к примеру, внебрачное дитя Николаса. Тогда и срок в 10 лет окажется вполне понятным. 8-летнему ребенку тяжело бросить вызов неведомому убийце отца. А вот 18-летний юноша, алчущий мести, вполне способен выйти на тропу войны. Кстати, что-то не торопится Седрик призвать тебя обратно. Себастьян, видимо, сочтя наш разговор законченным, недоуменно нахмурился. Странно. Как опытный некромант он должен понимать, что чем дольше твоя душа находится вне тела, тем тяжелее ей найти дорогу обратно. Понятное дело, я моментально заволновалась, попытавшись мысленно прикинуть, сколько времени я нахожусь здесь. По всему выходило более чем достаточно. «Не нравится мне это», — в унисон произнесли мы с Себастьяном. Затем он бросил на меня насмешливый взгляд, и я торопливо прикусила язык. «Понятия не имею, что в настоящий момент происходит в имении Криас, но одну вещь я могу для тебя сделать», — проговорил он и вновь подошел ко мне. Я шарахнулась была в сторону испуганным кроликом, предчувствуя, что сейчас произойдет что-то очень нехорошее. Но Себастьян опередил меня, вновь неуловимой тенью, бросившись на перерез. Взвизнув через долю секунды, я повисла на плече негодяя, отчаянно молотя кулаками по его спине. Правда, с куда большим успехом я могла бы пытаться прошибить каменную стену собственным лбом. «Не дергайся», – сурово предупредил меня Себастьян, сгрузив на кровать. Прижал меня к ней всем своим телом, не давая пошевелиться. «Беатрикс, не сопротивляйся. Я всего лишь хочу отправить тебя обратно». «Правда?» Я на миг расслабилась, поверив мерзавцу, однако почти сразу пожалела о своей доверчивости. Себастьян усмехнулся и прошептал, гипнотизируя меня своим жутким, немигающим взглядом. «Пробуждение будет не из приятных. Надеюсь, это хоть немного скрасит тебе его». После чего впился поцелуем в мои губы. Я забилась вновь, силясь вырваться из его объятий, но через мгновение мир вдруг закружился в бешеном водовороте, и спальня Себастьяна Олдриджа исчезла в ослепительной вспышке.